927. Матерь мира. Земное земному, но высшее мне, ибо я есть фокус для объединения высших энергий. Отдели в себе эти два мира, земной и надземный, но высший, и мыслью в него устремись. Найдешь в нем ты духу отраду. Нечто, что может основою стать для того, чтобы найти себе место в пространстве. Ищите во мне решение жизни, землею ее не решить.